Мне показалось это странным, но стоило мне обратить внимание на тумбочку, как все стало ясно. Там лежала та записка, которую я написал для нее, только обратной стороной. Я потянулся к записке рукой. Тумбочка была недалеко от кровати, поэтому мне не составило особого труда дотянуться до нее. Схватив записку, я посмотрел на ее содержимое. Записка. Миссию можно считать завершенной. Прочитав записку, задумался я. Ответ пришел так же быстро, как появилась мысль. Нет, она все еще не окончательно моя, а моя главная цель — создать лояльный гарем. Так что пока об этом и речи быть не может, стоит мне об этом заикнуться, как все будет кончено. Ответив на свой же вопрос, я вздохнул и посмотрел на часы. Вечеринка стритрайдеров скоро начнется. Посмотрев на настенные часы, я пришел к такому выводу. После чего достал из инвентаря приглашение и посмотрел место проведения. Хэймэм, это недалеко от катка, где мы вчера были с Жасмин. С этой мыслью я встал с кровати и отправил образ уличной одежды на нитом на броне. Броня тут же преобразилась, и я стал выглядеть как обычный школьник, на уме которого тусовки. Осмотрев себя в зеркале, я кивнул и отправился на кухню, посмотреть, что она мне приготовила. Дойдя до кухни, я заметил накрытый поднос на столе. Быстро приблизившись к нему, я открыл его и... В мой нос ударил ароматный запах пищи. Это была яичница с беконом и бутерброды с яйцом пашот. Долго не думая, я быстро умял завтрак. Вкусно, но до моих и правда не дотягивает. Ладно, и так сойдет. Закончив завтрак, я отправился в гараж. В гараже я сел на свой великий, хотел было уже поехать, как зазвонил мой телефон. Я ответил на звонок и услышал голос Жасмин. «Ты проснулся?» «Ага», без раздумий ответил я. «Хорошо, тебе понравился мой завтрак?» С ноткой нетерпения спросила Жасмин. «Было вкусно, я и не знал, что ты так хорошо готовишь», сказал я чистую правду. «Правда, так рада, что тебе понравилось». Словно ребенок обрадовался, что ее похвалили, воскликнула Жасмин. «Хе-хе, но до моих, конечно, далековато», решил я подразнить ее. «Дурак, дурак, дурак, больше не буду тебе готовить», поддетая моими словами, закричала в трубку Жасмин. «Ладно, ладно, я осознал свою ошибку. Ты же позвонила не только для того, чтобы меня пожурить», ответил я Жасмин. «Нет, хотела сказать, что я вернусь завтра. Моя бабушка приехала, нужно ее развлекать, а мама с папой заняты», с ноткой неудовольствия сказала Жасмин. «Да, хе-хе, тогда мне обязательно нужно ее поприветствовать. Все-таки ты моя будущая жена», решив ее еще раз подразнить, сказал я с усмешкой на лице. «Дурак», незамедлительно послышалось на том конце трубки, после чего пип, пип, пип. «Хм, похоже, я перегнул палку, раз она бросила трубку», быстро сделал вывод из исходящей ситуации. «Ладно, мне некогда на этом зацикливаться, завтра так завтра». Отбросив ненужные мысли, я сел на велик и поехал на вечеринку райдеров. Пока я ехал, мой телефон снова зазвонил. Ответив на звонок, я услышал голос отца Жасмин. «Мальчик мой, как ты додумался до этого? Это же гениально!» В порыве страсти воскликнул он. «Ммм, как-то само в голову пришло. Как вам концепция сервисов?» Быстро ответил я. «Я не очень разбираюсь во всей этой информационной среде, но эти проекты определенно завоюют все внимание в мире. Не пройдет и пары лет, когда каждый человек в мире будет пользоваться этими сервисами. Человек, который не особо любит пользоваться интернетом, с удовольствием изучал твои сервисы», — выпалил он на одном дыхании. «Моя цель — изменить мир, а начинать надо с малого. Эти сервисы — мой подарок миру, который навсегда его изменит. Что можете сказать по срокам запуска? Сколько времени на подготовку серверов уйдет?» Серьезно ответил ему. «Ммм, я не разбираюсь в таких вещах. Однако у меня есть доверенные специалисты, я спрошу у них». «Идет?» — с сомнением в голосе спросил он. «Как хотите. Это лишь концепция, они не смогут повторить эти технологии сами», — уверенно ответил ему. «Понятно. Тогда полагаю, до свя». Не успел он договорить, как я перебил его словами. «Подождите, Жасмин сказала, что ее не будет до завтра, вы в курсе об этом?» — прямо спросил я его. «Да, приехала моя мать, а у меня, к сожалению, нету времени, как и у моей жены, вот и пришлось попросить Жасмин», — виноватым голосом сказал отец Жасмин. «Ясно, мне стоит ждать чего-то неожиданного?» — спросил я в ответ. «Моя мать может заинтересоваться тобой, все-таки ты жених ее любимой внучки. Поэтому советую быть тебе наготове. Сегодня она вряд ли нагрянет, а вот завтра, когда Жасмин не будет рядом, «Вполне может», — вздохнув, ответил отец Жасмин. «Ясно. Хорошо, тогда я буду готов. Мистер Айнсберг, когда обговорите условия запуска со специалистами, сообщите мне. Если вдруг они не смогут придумать, что делать, пусть подготовят для меня материалы, я сам сделаю сервера, которые точно выдержат мои сервисы», — сказал я отцу Жасмин. «Хорошо, я понял. Тогда до созвона», — быстро ответил он. «Угу, до созвона. Кладу трубку». Так же быстро ответил я, и сбросил звонок. Он смог понять суть этих сервисов, это уже похвально. Неплохое видение, если вдруг у него не получится создать пригодные условия для их распространения, то я сам их создам. Подумав об этом после разговора с отцом Жасмин, я продолжил свой путь на вечеринку стритрайдеров. Интересное у вас тут заведение, однако, доехал до места, и как только его увидел, эта мысль сразу посетила мою голову. Машин как таковых не было. И понятно почему. Скорее всего, все, кто здесь находится, приехали на великах. У здания была эллипсоидная форма, а на крыше словно крылья ангела или дьявола, вырывался огонь. Со спецэффектами они знатно, конечно, заморочились. Да и с защитой все окей. На входе стоят два бугая, которые проверяют наличие приглашения. Посмотрев еще раз на пылающие крылья, я все-таки пошел к охранникам, ведя за собой велосипед. Когда я дошел до них, охранник повыше сказал мне: «Приглашение». В ответ я достал из кармана приглашение. Осмотрев его, охранник сказал: «Проходи». Без каких-либо проблем, я пересек вход, и когда вошел внутрь, был удивлен. Кто бы мог подумать, что внутреннее убранство здесь такое. Осматривая адовые горки с различными испытаниями, подумал я, помимо этих жестких испытаний, тут еще было на что посмотреть. Например, полуголые девицы, которые танцевали на шестах. Их было так много, что можно было бы подумать, что это стриптиз-клуб. Однако это не так, и это, можно сказать, поддержка участников, или чтоб глазу приятно было. Пока я осматривал все вокруг, ко мне подошел какой-то хрен и сказал: «Йоу, чувак, у тебя же BMX-хара 350,1». Посмотрев на этого шкета, я слегка кивнула и сказал: «Ага». Он как будто не обратил внимания и продолжил пускать слюни, смотря на мой байк, приговаривая: «Зачетная детка, рама такая». Я перестал слушать этого больного пацана и спросил: «Чувак, не знаешь, где райдер?» Он оторвался от пускания слюны на мой велик и сказал: «Ты кент райдера, точно, он же тоже купил себе эту детку, вернее, ему купили. Ты случайно не Рывин?» Я кивнула и спросил: «Да». «Так где райдер?» Пацан усмехнулся и указал на горку пальцем, со словами: «Вон наша птичка». Посмотрев на горку, я увидел на самой вершине райдера. Вдруг на весь стадион прогремел голос: «Вы готовы?» Ответом ему был крик: «Да». Голос продолжил: «Тогда начинаем. Первым у нас сегодня выступит небезызвестный райдер на своем новеньком BMX-хара 350,1. Поприветствуем райдера». Толпа снова заорала, а некоторые девушки кричали: «Мы тебя любим». Одна даже сняла майку, оголяя свою грудь. Голос продолжил: «Сейчас райдер покажет нам свое мастерство, пройдя адскую долину, которую мы специально для вас сегодня приготовили. Ты готов, райдер?» Райдер кивнул, надев шлем, и голос продолжил: «Тогда погнали». Заиграл какой-то жесткий рок, и райдер тронулся с места, помчавшись вниз на бешеной скорости. «Идиот!» — послышался мне чей-то приятный голос возле меня. Я посмотрел на обладательницу голоса и был приятно удивлен. Это была рыжеволосая красотка, одетая в легкие черные шортики, белый кроп-топ и такие же белые кроссовки на ногах. Грудь у нее была не большего размера, но фигура была подтянутой. Видно, что девушка за собой следит. Белый кроп-топ на груди лишь подзадоривает воображение мужчины. Девушка заметила мой взгляд и подошла ко мне со словами: «Чего смотришь, сейчас моргало тебе выбью». Я был очень удивлен ее словам и хотел было что-то ответить, как толпа вдруг взревела, и голос закричал: «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, вот это падение! Медики, скорее помогите ему!» Девушка, не раздумывая, оттолкнула меня подальше и побежала к горке, чуть ли не плача. Повезло ему с девушкой, подумал я. Вдруг она закричала: «Брат». Я сразу понял, что я ошибся в своих выводах. «Брат», так она его сестра. Почему-то обрадовался я, и сразу поймал себя на мысли, что надо бы спасти райдера. Поэтому я, не задумываясь, оседлал велик, и с силой ударив об пол, перепрыгнул толпу, падая прямо вниз с горки. Пока я летел, я видел, как девушка подбежала к носилкам райдера, и пошла вслед за медперсоналом. Я, не задумываясь, рванул вперед. Голос закричал: «Кто этот парень?» Толпа тоже взревела, но мне было похер. Перелетев препятствие, я догнал медперсонал, но вдруг на меня налетела эта девушка с криком: «Какого хрена тебе надо?» Она попыталась меня столкнуть с велика, но я увернулся и сказал: «Успокойся, дура. Ты хочешь спасти своего брата, или тебе плевать на его жизнь?» «Че, что ты сказал?» — воскликнула она как полоумная. Мне не было резона на нее смотреть, и я крикнул медикам: «Братцы, у него внутренний перелом и кровоизлияние в мозг. Могу ему помочь, если вы достанете мне акупунктурных игл. Если не сделаете это, он умрет. Решайте». Один из врачей, который не нес носилки, крикнул: «Молодой человек, вы в своем уме? Что вынеси?» Но я перебил его: «Заткнись. Пока ты несешь этот бред, он может умереть. Доктор китайской медицины. Меня нет сертификата, но жизни я спас немало. Так что закройте рот и сделайте, как я сказал, или на вашей совести будет труп этого парня и слезы этой девочки». Голос вдруг закричал: «Вот это поворот! Кто этот парень?» Я грозно зыркнул на обладателя голоса, и он заткнулся. После чего зыркнул на врача. Он вздохнул и сказал: «Делайте, как он сказал». После чего добавил: «Но смотри, малец, если ты...» Я перебил его: «Даже если бы я не обладал нужными навыками, ты бы мне ничего не сделал. Однако ты поступил верно и спас жизнь этому парню». Договорив, я, не обращая внимания на этого доктора, таща за собой велик, отправился за медиками. Дерзкая сестра райдера плелась за мной со злобным взглядом. Однако мне было на это плевать, я не собирался ей ничего говорить, каждая минута была на счету. Я был в реанимационной. Райдер лежал на кровати, а рядом, держа его за руку, сидела его сестра. «Блядь, почему они так долго?» Не выдержав, сматерилась его сестра. Я покачал головой и сказал: «Пока время есть. Них еще 10 минут до невозврата. Можешь поискать иглы сама, это ускорит процесс, наверное». «Кто ты, блядь, такой? Ты действительно вылечишь моего брата?» С угрозой и сомнением в голосе сказала она. Я ответил ей: «Вылечу. Райдер мой друг. Он пригласил меня сюда, хотел, чтобы я посмотрел на настоящих стрит-райдеров. Только вот ему не повезло, пока ты наезжала на меня, райдер сильно наебнулся. У него кровоизлияние в мозг, жить ему осталось недолго, и только я могу ему помочь». Она замолчала, стиснув крепче руку брата. Видя это, я вздохнул. Вдруг дверь операционной распахнулась, и в нее влетел тот самый врач с чемоданчиком. Он протянул мне серебряный чемоданчик со словами: «Вот, как ты и просил, но если ты...» Я выхватил чемоданчик и без всяких вопросов пнул врача в живот, заставив заткнуться. Он вылетел из реанимационной так же быстро, как и влетел. К счастью, его подхватили его работники. Я крикнул им: «Чтобы вашей души здесь не было, пока операция не завершена». Посмотрев на девушку, я сказал ей: «Ты можешь оставаться, но заткнись и не мешай». На удивление она кивнула. После чего я раскрыл чемоданчик. В нем было 12 серебряных игл. Этого должно хватить. С этой мыслью я взмахом руки собрал все 12 игл в одну руку и подошел к райдеру со словами: «Будет больно, но ты крепись». Активировав свой внеуровневый навык знания анатомии, в моей голове появилось две картинки: как есть и как должно быть. Также было показан самый эффективный метод лечения. Хм, эти методы совпадают с моими знаниями. Сделав такой вывод, я приступил к лечению, мгновенно одну за другую втыкая акупунктурные иглы в райдера. Когда я воткнул последнюю иглу, он задергался, резко открыл глаза и выплюнул черный сгусток крови, после чего также резко отключился. Использовав способность знания анатомии еще раз, я убедился, что проблема была решена. Вздохнув, я взмахом руки вытащил все иглы из его тела и сказал: «Жить будет. Могу приготовить ему снадобье, если выпьет, то полностью поправится». Услышав меня, его сестра воскликнула: «Что, он полностью поправится? Ты же не пиздишь?» Я пожал плечами и сказал: «Мне не важно, веришь ты или нет, но если свалишь на 5 минут из комнаты, сама увидишь». «Хорошо», — не задумываясь, ответила она и, опустив руку райдера, быстро вышла из реанимационной. «Ну, с кольцо всевластия, твой выход», — с насмешкой мысленно сказал я, посмотрев на кольцо бога игр. После чего, спрятав иглы в инвентарь, нажал на него, и появился интерфейс. Очков не так много прибавилось. Увидев количество очков, я нажал на лотерею. Запустив ее с мыслью: «Вот бы выпало зелье лечения, стал ждать результата. Результатом был сундук с расходным предметом высшего качества. Без всяких раздумий, я раскрыл его и был приятно удивлен. Что ж, это стоило того, чтобы потратить последние очки репутации. С этой мыслью я нажал на зелье, и оно тут же появилось у меня в руках. После чего я подошел к райдеру, откупорил крышку зелья, и оттуда полился вонючий аромат, но сладкий аромат, который так и просит, чтобы это зелье было выпито. Сопротивляясь желанию выпить зелье самому, я открыл рот райдеру и вылил весь флакон ему в рот. Как только жидкость полностью покинула флакон, тот рассыпался, превращаясь в пыль. Да уж, на флаконе были какие-то чары. Неплохая мера предосторожности. Увидев, как флакон бесследно исчез, превратившись в пыль, подумал я: «Хе-хе, буа». Райдер широко открыл глаза, откашлялся и резко блеванул кровью. Его тело на мгновение засветилось, а порезы и раны с открытыми переломами исчезли на глазах. Мощный эффект. Увидев это, мысленно воскликнул я. Райдер откашлялся, осмотрелся и воскликнул: «Где это я? Почему я в бинтах и в крови?» — завопил он. В комнату тут же влетела его рыжая красотка-сестра и закричала: «Брат, ты очнулся, с тобой все в подрядке». Райдер был мгновенно стиснут в объятия девушки, которая обнимала его со слезами на глазах. Видя это, райдер воскликнул: «Кира, отпусти, задушишь». «Кира, так значит ее зовут». Услышав имя девушки, я задумался, а она тем временем воскликнула: «Не пущу, больше я тебя, идиота, никуда не пущу. Ты хоть знаешь, что с тобой было? Ты чуть не умер». Крепче сжимая брата, воскликнула она: «Чего ты несешь? Видишь, я обсал». Райдер внезапно закричал, чем напугал свою сестру. «Бэ, брат!» — в панике воскликнула Кира. Райдер продолжил вопить, пока с испугом не закричал: «Должен был умереть. Как я выжил? Я ответил ему, перебивая: «Спас тебя, Эрвин. Ты спас меня. Но я же одной ногой в могиле был». Велик внезапно отказал в управлении, и я со всей скоростью врезался в препятствие. Услышав его, у меня появились кое-какие мысли. «Отказал в управлении, говоришь? С этим великом это невозможно, если кто-то специально не сделал это». С этой мыслью я спросил у него: «Ты оставлял свой велик без присмотра сегодня?» «Вроде бы не». Хотел он сказать «нет», но резко воскликнул: «Черт, было дело. Отходил за напитком и оставил велик на общей стоянке. Там еще вроде бы был Джон». «Кто такой Джон?» — серьезно спросил я. Райдер ответил: «Джон, крутой стритрайдер, а еще хахаль моей сеструхи». «Бамс, ай!» — незамедлительно получив по голове от сестры, воскликнул райдер. Кира воскликнула: «Какой он к черту хахаль? Он, конечно, пытался подкатить ко мне свои яйца, но я его послала». «Да-да, он говорил обратное», — недоумевая воскликнул райдер. Вдруг в этот момент в палату влетел черноволосый брюнет с волосами, зачесанными на бок. Он крикнул с порога: «Райдер, братан, ты жив?» Вроде бы он говорил радостно, но от меня не укрылись его истинные мысли. Он прямо излучал ауру недовольства, говоря эти слова: «Это, наверное, и есть Джон». Быстро пришел я к такому выводу и стал наблюдать за ситуацией. «Джон, мы как раз о тебе говор». Не успела договорить, как Кира взлетела с места и попыталась пнуть этого Джона ногой, со словами: «Когда это я стала твоей тёлкой?» Этот Джон поймал ее ногу и сказал: «Не упрямься, Кира. Пусти, ублюдок!» — воскликнула Кира, пытаясь выдернуть свою ногу. За спиной Джона подошли еще какие-то парни и наблюдали за ситуацией. Джон ухмыльнулся и сказал: «Ты моя, вообще что ты делаешь? У тебя брат еле живой, а ты ноги распу». Я резко приблизился к Кире, приобнял ее за талию и заткнул рот этому Джону, ударив его в солнечное сплетение, оторвав от него Киру. Он попятился назад, его поймали его люди. После чего он воскликнул: «Ты еще кто такой, блядь? Хули ты здесь делаешь? Убери руки от моей тёлки. Закрой ебальник». Холодно посмотрев на него, резко сказал я, после чего добавил: «Тебе хватило наглости привести сюда этих выблядков? После того, что ты сделал, ты чё несёшь, педрила?» «Убрал руки от Киры, блядь!» — крикнул этот самоубийца. Я опустил Киру и вышел вперед со словами: «Знаешь, подобную мразь довольно тяжело встретить. Ты попытался убить ее брата и пытаешься подкатиться свои яйца к ней? Да, я аплодирую твоей бесстыжести стоя». Я захлопал в ладоши и продолжил, не давая ему вставить и слова: «Ты завидуешь райдеру, ибо он лучше тебя. Поэтому ты решил от него избавиться, прибрав к рукам его сестру. Ведь без брата она быстро сломается, Да, тебе не будет помехи на пути к твоей славе крутого стритрайдера. К сожалению, тебе не повезло. Ты нарвался на меня. Подстроить аварию, так чтобы она сработала именно во время его заезда, принеся ему максимальное количество травм, а в идеале вообще убила бы его. Да, ты действительно жестокий отброс. Чичо, ты несешь? Кира, не верь этому выблядку. Он несет какой-то бред. Завопил самоубийца. Райдер воскликнул. Ты? Так вот почему ты попросил меня купить нам выпить перед соревнованиями, ублюдок. Райдер, бра, а к черту. Мочите этих выблядков, а девку оставьте мне, выкрикнул Джон. Хе-хе, брат Джон, ты же дашь нам поиграть с этой куколкой. Один из самоубийц вышел из его спины, усмехаясь сказал, пошло рассматривая Киру. Да брат, нечестно прибирать себе самые лучшие, сказал второй самоубийца, сглатывая похотливую слюну. При виде Киры, у ублюдки, воскликнула Кира. Я положил ей руку на плечо и сказал, успокойся, здесь, значит, они вам ничего не сделают. Конечно, братья, если хорошенько изобьете этого выблядка, можете играть с ней сколько хотите, весело воскликнул Джон. Ау, правда, тогда я тоже поиграю с вами. Договорив, я резко появился возле одного самоубийцы, и без всякой жалости, ударом своей ноги, раздавил его бубенцы всмятку. У него аж глаза закатились, и он рухнул на пол, потеряв сознание от боли. Второму повезло еще меньше. Я, не оборачиваясь, пнул его в грудь, так что она прогнулась внутрь, а пару ребер я точно ему сломал. Вдобавок к этому, он влетел в стену, ударившись головой. Сотрясение ему обеспечено, если вообще не черепно-мозговая травма. Осталось еще двое, но они бросили всякие попытки и бросились бежать. Видя это, я усмехнулся, доставая две иглы из инвентаря и прицельным броском кинул в двух убегающих. Иглы попали прямо в шею, заставив тех моментально потерять сознание. Они, конечно, живы, вот только двигаться не смогут, пока иглы внутри их точек акупунктур. Вот ты остался один. Жестоким взглядом посмотрев на Джона, сказал я, не подходи, пятись назад, воскликнул Джон. К его сожалению, сзади его ждали медики, которые притащили сюда райдера. Они схватили его и быстро повалили на землю. «Отпустите, ублю!» — попытался кричать Джон, но я быстро приблизился к нему и ударил ногой по лицу, заставив заткнуться. После чего я подошел к двум валяющимся на полу бедолагам, вытащил из них иглы и сказал медикам: «Вызовите полицию, это было покушение на убийство с попыткой изнасилования. Аварию подстроил вот этот мусор, лежащий на полу. Да, вон тем двум парням нужна срочная реанимация, лечить я их не буду. Одного больше нет яиц, а у второго раздроблена грудная клетка». Договорив, я отправился на выход. Вдруг за спиной раздался голос: «Постой, брат Рейвен, спасибо тебе». Это был райдер, который выбежал из палаты вслед за мной. Я похлопал его по плечу и сказал: «Ничего, ты помог мне выбрать велик и пригласил меня сюда, так что я не мог поступить иначе. Только вот тебе мой совет, заставь сестру носить нормальную одежду, и придурков меньше хвостом будет». «Пошел ты, сама решу, во что мне одеваться», — воскликнула Кира, услышав наш разговор, после чего более тихим голосом добавила: «Спасибо, что спас нас, если я могу тебе как-то отплатить за наше спасение». Не успела она договорить, как я приблизился к ней и сказал томным голосом: «Ты можешь отплатить мне своим телом». Стоило этим словам вылететь из моих уст, как в мое достоинство летело колено девушки, со словами: «Ты ублюдок». Я резко отпрыгнул и с улыбкой сказал: «Пошутил, мне от вас ничего не надо, если судьба будет благосклонна, то еще увидимся». Договорив, я подошел к своему велику, сел на него и поехал на выход. Последнее, что я перед этим увидел, это то, как Кира улыбалась. Приехав на виллу, мне стало очень лениво, и я решил порыться в интернете в поисках чего-то интересного. Интересного для себя я ничего не нашел, только то, что мой полет на байке сняли и выложили в интернет, так же как и спор с врачом. Забив на это, я решил съездить к Роу. Поэтому, отправившись снова в гараж, не меняя одежду, я поехал к Роу. В этот раз меня впустили без проблем. Роу меня даже уже ждала и сразу прыгнула в мои объятия, позабыв о своем статусе. Однако, стоило ей принюхаться, как она воскликнула: «От тебя пахнет другой девушкой. Ты что, в прошлой жизни собакой была? Какого хрена? Всегда буду очистку применять, всегда», — зарекся я про себя, после чего посмотрел ее разгневанные глаза и сказал: «Так и есть, в моем гареме пополнение. Ты хочешь умереть?» Голубая искра вылетела из ее глаза, и площадь в радиусе 10 километров превратилась в лед. Что забавно, лед обошел меня стороной, и это заметила Роу, словами: «Как ты?» «Неважно как», — сказал полуправду, «я просто спас одну маленькую девочку из безвыходной ситуации, возможно, она станет еще одним материалом к изучению, как и Жасмин. Ты забыла, что мне предстоит сделать в будущем, если не научусь гармонизировать абсолютно разных девушек, я не продвинусь в тех мирах», — выпалил я. В ответ Роу покачала головой и, осуждая меня, сказала: «Ты как всегда не меняешься, только тогда ты делал это потому что хотел, а не потому что тебе это было жизненно необходимо. Я понятия не имею, о чем ты. Подожди, когда я вспомню все, а потом уже говори это, а то такое ощущение, что речь вообще не обо мне», — возмущенно сказал я. Роу покачала головой и сказала: «Проехали. Так зачем ты пришел? Вот зачем». Наклонившись, я пленил ее губы своими, не давая ей шанса опомниться, после чего мои руки начали нежно исследовать ее тело. Простонала она мне в рот. Ее тело очень чувствительное, учитывая, сколько лет она воздерживалась от секса. Хоть у нее и было очень-очень много возможностей заняться им. Похвалив ее в своем сердце за верность, хоть я ее и не помню, но не могу на это никак не реагировать. Поэтому, желая наградить ее, моя рука опустилась ниже, найдя ее цветочный бутон. Роу простонала мне в рот, обвив мою шею руками. В этот момент палец моей руки начала играться с ее клитором. Она была уже очень мокрой. Буквально через пару секунд ласк, она задергалась, и, оторвавшись от моих губ, издала протяжный стон. «Мах!» После чего, брызнув струей своих любовных соков, она упала в мои объятия, тяжело дыша. «Хе-хе, это все?» С ухмылкой решил подразнить ее я. «Эн, не дразни меня!» Краснея воскликнула Роу, после чего, словно кошка, воспряла духом и попыталась стянуть с меня штаны, но резко отдернула руки, со словами: «Это еще что такое?» Я усмехнулся и отдал команду нанитам освободить нижнюю часть моего тела из плена. Мой стальной жезл, налитый кровью, смотрел прямо на Роу, бросая ей вызов. Словно сказав «вызов принят», Роу наклонилась и, поддерживая мой член рукой, засунула его в рот. Ее техника была потрясающей. Как только мой член оказался в ее рту, с ее язычка отдавались разряды ци, которые быстро довели меня до оргазма, и я обильно кончил ей прямо в ротик. Роу победоносно проглотила мое семя и сказала с усмешкой: «Ты стал гораздо-гораздо слабее». «Да», — резко схватив ее за руку, я развернул ее попкой ко мне и резко вошел в ее сочащуюся соками киску. «Мха, эн, не так, гр, мха». Восклицательный знак. Роу пыталась что-то сказать, но я стал насаживать ее все сильнее и сильнее. Очень быстро она потеряла дар речи и могла только стонать. Перепробовав все различные позы, я позволил ей оседлать меня и долбил ее со всей силой и скорости, с какой только мог. Ее взгляд затуманился, и я резко вошел в нее последний раз, обильно кончив внутрь ее киски. «Мах!» — громко простонала Роу и упала в мои объятия. «Хе-хе, глупая девочка, теперь ты будешь меня слушаться». Усмехаясь, я вытащил из нее свой член, что заставило ее еще раз простонать. После чего поцеловал ее прямо в губы, вытирая слезы наслаждения с ее прекрасного лица. Отстранившись от нее, я посмотрел в ее глаза и увидел в них любовь. Настоящую, ничем не замутненную любовь. Мне стало больно в душе. «Жаль, я не могу ответить тебе тем же, но когда я вспомню тебя», — задумавшись, я обнял голенькую Роу, уложив к себе на грудь. Роу не сопротивлялась, и как довольная кошка, быстро засопела у меня на груди. Время шло очень быстро, я впервые за долгое время позволил себе именно поспать, а не медитировать. Ее объятия действовали на меня умиротворяюще. Когда я проснулся, после очередного отсутствия каких-либо снов, Роу сладко улыбнулась и поцеловала меня в губы, со словами: «Ты проснулся». Я ответил на ее поцелуй и, улыбнувшись, сказал: «Угу, позволь мне навести порядок». Она не ответила, а только слегка кивнула головой. Я сразу же использовал мгновенную очистку, и вся территория наших любовных похождений, включая нас, мгновенная была очищена полностью, не оставив и следа наших дел. После чего я стал подниматься, поцеловав Роу в губы, и сказал: «Мне пора идти. Эта глупая девочка очень расстроится, если меня не будет дома». «Когда ты вернешься? Буду очень скучать по тебе», — расстроенно сказала Роу. «Как только появится возможность, я сразу вернусь, обещаю», — дал ей свое обещание. После чего я отправился на выход, а она кричала мне вслед: «Буду ждать». Каким же я идиотом был? Секс рабом? Да как она вообще может мне навредить? Ее чистые влюбленные глаза не имели никакой примеси. Покачав головой от своего невежества, я посмотрел на грустную Роу и сказал: «Обязательно вернусь. Когда я восстановлю часть своей силы, я заберу тебя из этого мира. Я буду ждать». Тут же взволнованно воскликнула Роу. Улыбнувшись ей напоследок, я вошел в портал и оказался снаружи пагоды. Вернувшись домой, я не застал Жасмин. Хаем, значит, она еще не приехала, подумал я, но, посмотрев на время, был шокирован. Не может быть, как могло пройти только 2 часа с момента моего уезда, если только. Так вот в чем дело. Пространство Роу имеет замедленный ход времени. Мало того, что это самостоятельное измерение внутри ВП-барьера сохраненного мира, так там еще законы времени иные. Поразившись своему открытию, я незаметно для себя дошел до своей комнаты. Вдруг в моей голове раздался голос: «Юэ, и Юэ, и тебе не хворать, Юэр», — ответил я ей, после чего продолжил: «Где Жасмин?» Юэ ответила: «И Юэ, если так и дальше пойдет, мне будет сложно склонить Жасмин к гарему, а даже если получится, то гармонии мне в нем не видать. Пришло время поискать еще один материал». С этой мыслью я сказал Юэ: «Юэ, разбуди меня завтра в 5 часов утра и найди мне одну девушку. Ей должно быть 15-19 лет. Репутация и манера поведения. Пусть будет пацанка. Это девушка, которая ведет себя как большинство парней. Ходит на вечеринки, участвуют в драках, ругаются. В общем, полная противоположность аристократии. Она должна довольно открыто одеваться и иметь неплохую внешность. Ищи по всему миру, но приоритет США и страны Евросоюза». Юэ ответила: «И Юэ». После того, как я получил от ней ответ, я сел на кровать, сомкнул ноги и, очищая мысли, погрузился в медитацию. «И Юэ». Раздался в моей голове голос Юэ, и я открыл глаза. После чего встал с кровати и, собравшись с мыслями, я спросил у нее: «Юэр, ты нашла, кого я просил?» Юэ ответила: «И Юэ». «Хуа», выдохнул я холодного воздуха и спросил: «Так много?» Юэ ответила: «И Юэ, да, и что это за исключение?» С интересом спросил я Юэр. Юэ ответила: «И Юэ». Я задумался. Хаем, это уже интересно. Почему-то у меня такое ощущение, что это как раз та самая Кира, которую я встретил вчера. Подумав об этом, я спросил Юэ: «Итак, какая кандидатура наиболее подходящая?» Юэ словно усмехнулась, весело сказала: «И Юэ, хе-хе, и правда судьба». С этой мыслью я сказал: «Юэ, расскажи мне о ней поподробнее». Юэр тут же послала мне образы высокой рыжеволосой девушки, с пламенными алыми глазами, с жестокой аурой. Далее появились и сами ее данные. «И Юэ, сдается мне, она бы и сама справилась с теми парнями». Увидев информацию о Кире, подумал я, после чего сказал Юэ: «Расскажи о ее семейном фоне». Юэр высветила мне еще столб данных. «И Юэ». Дочитав информацию Юэ, я сделал свои выводы. Понятно, значит, не все так просто, как кажется. Богатые детишки сами отказались от высших благ и согласились на бедную жизнь. Признаю, характера им не занимать. Но, как же это все-таки глупо. С этой мыслью я сказал Юэ: «Расскажи поподробнее о их отце и о том случае с матерью». Юэр высветила мне еще столб данных. И Юэ, дочитав новую информацию, я снова погрузился в свои думы. Похоже на правду. Если их мать была агентом, и у той внезапно появилась семья, то это бы мешало интересам правительства. Поэтому они решили избавить ее от этого бремени. После смерти Грега, они бы избавились и от детей. Да уж, везде одно и то же. Раз Юэ не может найти эту информацию, скорее всего, данных нет в сети, но на бумаге в архивах могли остаться. У меня нет к ним доступа, но зато я знаю человека, у которого есть. С этой мыслью я сказал Юэ: «Юэ, соедини меня с Эйдином Пирсом». Юэ ответила: «И Юэ». Через 3 гудка в моей голове раздался голос: «Эйдин Пирс, парень, ты позвонил очень не вовремя». Когда он договорил, я услышал звуки выстрелов, после чего сказал: «Старик, оставим вопрос, как ты понял, что это я? Мне нужна твоя помощь», Эйдин крикнул. «Эйдин Пирс, сдохните, суки». Бах-бах-бах, раздалось 3 выстрела и тишина. Я спросил у него: «Эй, ты там живой?» Отдышавшись, он ответил: «Эйдин Пирс живой, а вот они нет. Чего ты хотел?» «Мне нужна информация о некой Саре Джонсон. Кто она именно, не знаю. Знаю лишь, что ей было поручено защищать Грега Джонсона, чемпиона мира по армейскому боксу. Через много лет, После того, как у них появились дети, Сара была убита снайпером, защищая своего мужа. Хочу знать, замешано ли в этом правительство, и если да, то имена тех, кто отдавал приказы, и тех, кто исполнял. Быстро объяснил Пирсу поставленную задачу. Эйдин задумался и ответил. Эйдин Пирс, это можно. Раз ты не смог найти эту информацию, значит ее нет в электронном виде, верно? Да. Поэтому мне нужна твоя помощь. У меня нет доступа в архивы ANPCRU, а вот у тебя есть, или у твоих знакомых есть. Прямо сказал я. Эйдин усмехнулся и сказал. Эйдин Пирс понял. Однако мне нужна твоя помощь. В чем? Когда и где? Заинтересованно спросил я. Эйдин ответил с насмешкой. Эйдин Пирс, тебе палец в рот не клади, да? Мне нужна огневая поддержка. Через неделю я пойду на встречу с этим ублюдком. Хочу, чтоб ты прикрыл меня. Ты же умеешь обращаться с оружием. Ха-ха, старик, а губа у тебя не дура. Заказать услуги лучшего снайпера в мире за столь низкую цену. Усмехнувшись, ответил ему я. Эйдин стал серьезным и сказал. Эйдин Пирс, парень, я не шучу. Это будет очень опасно, если ты промахнешься. Я перебил его словами. Успокойся. Во-первых, для меня это не опасно, даже если вдруг мне голову прострелит. А во-вторых, в радиусе 5000 метров от места встречи есть высотки с отличным обзором. Эйдин накричал на меня в ответ. Эйдин Пирс, чего ты несешь? Каких еще 5000 метров? Ты где такую винтовку видел? А, усмехнувшись в голос, я ответил ему. Пока нигде, но для меня не проблема такую создать. Так есть или нет? Эйдин вздохнула и сказал. Эйдин Пирс, хрен с тобой. В 5000 метрах есть одна высотка, обзор с нее хороший. Ты будешь видеть все территории виллы, включая внутреннее убранство. Вот только я подозреваю, что там будут пуленепробиваемые стекла, поэтому я хотел, чтоб ты пошел со мной. Я ответил ему, успокойся, старик, моя винтовка не из говна и палок сделана. Если она не пробьет какое-то там пуленепробиваемое стекло, грош мне цена. Эйдин снова вдохнула и сказал, Эйдин Пирс, это стекло армейского образца, его не пробьет даже 50 БМГ. В ответ я усмехнулся и сказал, раз не пробьет 50 БМГ, то пробьет моя. Моя винтовка мощнее 50 БМГ, при этом ее эффективная дальность 5 км и 10 км, с мощностью сравнимой с 50 БМГ. Эйдин сматерился в ответ. Эйдин Пирс, блять, парень, если ты можешь сделать такую винтовку, тогда какого хрена ты пошел учиться в эту академию? Я ответил ему, неважно, назови место, и я прибуду туда. Пирс назвал место, и я сказал ему, собери информацию, что я просил, чтобы после успешного выполнения задания мне не пришлось ждать, пока идет сбор инфы. Пирс ответил, Эйдин Пирс понял, я напрягу парней, до связи, шкет. После чего сбросил сигнал, и Юэ сказала, и Юэ, Эйдин Пирс разорвал соединение, соединить обратно. Я ответил ей, нет, лучше соедини меня с мистером Айнцберг. Юэ ответила, и Юэ поняла, соединяю. Спустя 3 гудка, отец Жасмин ответил доброжелательно. Отец Жасмин Рейвен, мальчик мой, по какому вопросу, что-то случилось? Я ответил ему, нет, мистер Айнцберг, я хотел бы попросить вас заказать вот эти материалы и привести их мне как можно быстрее, срок выполнения 5 дней. Когда я назвал материалы, отец Жасмин задумался, после чего сказал, отец Жасмин, это все материалы военного образца, что ты будешь с ними делать? Я честно ответил, моему другу понадобилась моя помощь, поэтому мне понадобится мощное оружие, чтобы эту помощь обеспечить. Если это невыполнимо, я попрошу кого-нибудь другого. Услышав мои последние слова, он затараторил. Отец Жасмин, нет-нет, что ты, конечно, выполнимо. Хорошо, я организую тебе нужные материалы как можно быстрее, только будь осторожен, не позволяй Жасмин горевать.